Глава 11. Ариша. Семейный ужин. Раньше, когда я была маленькой, мне казалось, что взрослые в принципе не могут ошибаться, что это некие совершенные существа, которые знают абсолютно все. Сейчас, в свои 14, я вижу, что возраст — это не гарантия ума, а уж тем более мудрости. Более того, большинство взрослых — самые настоящие идиоты. Так что будущее за такими, как я, современными, молодыми и остро чувствующими. Однако это еще не все. Помимо того, что взрослые не особенно наделены интеллектом, я открыла для себя еще кое-что. Они иногда бывают непонятными и странными. То есть это даже не глупость, это что-то другое. От встречи с детьми тети Любы я многого не ждала. Думала, это будет среднестатистическое семейное мероприятие, где я буду зевать за столом, потому что уйти некрасиво, а начать смотреть ролики в YouTube еще некрасивее, ну или играть. Прийти должны были обе дочери к 2 часам. Старшая Нонна обещала быть с мужем и детьми, младшая просто. Когда я уже накрываю на стол, тетя Люба восклицает. «Алла, поганка, сказала, что не явится, еще и нахамила». Перевожу взгляд на отца. Вздыхает. «Не расстраивайся, не все одним днем делается, с ней потом отдельно поговорим». И озабоченный такой, хотя и делает вид, что во всем уверен. А я думаю, сдалась ему чужая семья с чужими проблемами. Ты с мамой-то договориться не можешь, все ждешь, что она первая позвонит. А какие там дочери у Любы? Может, младшая при встрече тебе с ноги заедет и дальше пойдет? А что, я таких встречала. В какой-то момент у меня появляется надежда, что и Нонна не явится. Но, увы, в 2 часа раздается звонок в дверь. Признаться, я уже набегалась с готовкой и с удовольствием бы свалила погулять, но накануне отец мне заявил, что я обязана отсидеть все мероприятие и ни в коем случае его не опозорить. Надо же Любе и всем остальным показать, что он умеет детей воспитывать. А я что? А мне придется сидеть и улыбаться, иначе он меня с дерьмом съест. За неделю пребывания у Любы и плотного общения с ней я открываю для себя, что, несмотря на шарм, женщина она душная. И вообще создается ощущение, что с незнакомыми это один человек, а с близкими — другой. Но что именно не так, я пока не особенно понимаю. Появление на пороге Нонны с семьей сбивает меня с мысли. Глянув мельком на них, мне приходит в голову, что хочется куда-то сбежать. А почему, опять непонятно. «Ой, здравствуйте!» Растягивает слова Нонна, заискивающе улыбаясь. Но когда я ловлю ее цепкий и внимательный взгляд, мне становится не по себе. Она меня буквально прожигает своими маленькими глазками. Буркнув «Здрасте!», я возвращаюсь в комнату, где накрыт стол. Однако особенно и не сбежишь. Отец зовет меня обратно. Надо шаркать ножкой и кланяться. Возвращаюсь, натянув на себя улыбку. «Нонна — это Арина. Арина — это Нонна. Это детки Нонны — Оля и Марина. И супруг Вадим. Очень приятно познакомиться». Из темноты прихожей выходит муж Нонны. У него, по-моему, самый нормальный вид среди них всех. Хотя красавчиком его никак не назвать, от него не исходит опасность. Вроде даже веселый. «Мама, как у тебя дела?» Нонна целует в щеку тетю Любу и создается ощущение, что никаких сложностей в общении у них нет. А может, просто не показывают. «Хорошо, все, работаю. Вы идите, мойте руки и за стол». «Да, конечно», — кивает Нонна, и в эту секунду раздается буквально вопль. «Марина, я тебе что сказала?» «Блин, если бы моя мама так на меня бы орала, меня бы пришлось лечить от заикания». Замерев, смотрю, как младшая дочка, девочка лет 7, дрожащими руками снимает верхнюю кофту, оставаясь в блестящей розовой. Причем, что интересно, никто Нонне ничего не говорит, что надо вести себя поспокойнее. Ну, а я тем более говорить не буду. Хотя хочется ей объяснить, что надо пить успокоительные. Ну да ладно. Наконец мы садимся за стол. Нонна теперь разглядывает моего отца, причем взгляд у нее становится... Вот как у тети Ларисы, нашей соседки, или маминой подруги Ани. Они постоянно на папу вешались. Жуя салат, жду того же самого, но нет. Нонна просто смотрит, изучает. Что ж, цирка не будет. Или все-таки будет? «Оля, вилкой и ножом ешь!» Опять орёт на детей. А я? Я беру вилку, как обычно держат ложку, да еще и в раскоряку. И с независимым видом продолжаю есть. Интересно, отреагирует? Ага, заметила. И столько в лице брезгливости сразу. Это реально комедия. Как твои дела, Нонна? Ласково интересуется тетя Люба, стремясь прервать паузу. Отлично все. У Оли одни пятерки в школе. Сообщает с гордостью. Перевожу взгляд на Олю. Ей 9 лет, тоже зачуханная какая-то, забитая. Какая молодец! Кивает тетя Люба. А еще мы ходим в художественную школу на танцы, скрипку, на английский и плавание. Объясняет Нонна, не скрывая гордости. Причем, как я понимаю, это объясняется нам с отцом, а не Любе. Люба и так в курсе. Успевает? Спрашивает Люба. А мне так и хочется брякнуть. Я бы сдохла от такого графика. Но я держу себя в руках. Инстинкт самосохранения, слава богу, еще работает. Конечно. Оля, вилку! Опять крик. Кошусь на отца. Молчит, смотрит. Арина, а ты как учишься? На какие курсы ходишь? Интересно, Ноне не плевать? Никуда не хожу. Пожимаю плечами. Учусь на тройке. Понятно. Цедит сквозь зубы. И тут же добавляет. А Марина на днях прочитала Шекспира, Ромео и Джульетту. Марине 7? Наконец вступает в разговор папа. Да, в 7 лет прочитала. Она у меня очень талантливый ребенок. И лицо становится таким, будто ей подсунули под нос кусок непонятно какой субстанции. Рановато все-таки. Это сложное произведение. Замечает папа, но эта фраза вызывает у Нонны какую-то нездоровую агрессию. Ничего подобного. Мои дети достаточно развиты для классической литературы. Видимо, сообразив, что разговор перерастает в ругань, Люба спрашивает. Ты работу-то не нашла еще? А зачем мне ее искать? У нас в семье папа работает, а мама красивая. Я не знаю, что еще бы рассказала Нонна, но то ли из-за этой фразы, то ли потому, что так сложилось, у меня салат попадает не в то горло, и я начинаю кашлять. Кусок застревает в горле. Отец тут же вскакивает из-за стола и, обойдя меня со спины, приобнимает и резко дергает. Этого оказывается достаточно, чтобы кусок выскочил. Я откашливаюсь и поднимаюсь из-за стола. «Простите, я можно уйду? Что-то пошло не так». «Иди». Неожиданно соглашается отец, и я пулей вылетаю из комнаты. Ну их к черту. А вообще странная семейка. Очень странная.